Однако интересовалась я им не более, чем прочими мужчинами. Катя взвыла. «Это то, что нужно, к тому же свободен, вдовец». «Не спорю, не поручусь, что у него нет дамы. Какие-то всплывают со дна, но уверена, пузырьки, пузырьки не более. Главное, достоин, честен и не лукав, и ты ему нравишься». Откуда бралось это последнее утверждение, неизвестно. Ничего, кроме обычной мужской галантности в свой адрес, я за ним не замечала. И вот Проскуров приведен. Целенаправленно, по-деловому. Сидели, пили чай, болтали. Тоська, как ошпаренная, носилась из кухни в комнату, поднося новые и новые угощения. Приволокла блюдо с крошечными слоеными пирожками, поставила перед Проскуровым. «Ваш заказ, ваш вкус, Кирилл Петрович», — намедни Катерина упреждала. «С рыбкой. Между прочим, ядовитые». «Зойка, подружка моя, всегда лыбится. С ядом у тебя то с пирожки. Как мужчина откусит, так влюбится». «Как насчет любви, Кирилл Петрович?» Тоська сдергивала выщипанные брови, облизывала быстрым змеиным языком морковные губы. Она кокетничала со всеми Катиными гостями мужского пола. «Так я уж давно отравлен и пирожками, и вами, Тося», — разводил руками Проскуров. «Только ради вас и пришел». Удовлетворенная Тоська вылетала, кидая в дверях. «Не обманите, я девушка серьезная, не прощу». Проскуров съел 3 пирожка подряд. «Сказка! И впрямь хочется влюбиться в автора. А каковы ваши кулинарные дарования, Ксения Александровна, в рассуждении пирожков с рыбой?» «Только с мясом акул. Акул капитализма, как вы понимаете. Служба такая». Я тоже откусила пирожок. «Да, служба у вас суровая. Круглосуточная вахта на страже мира, не сходя с классовых баррикад. И что характерно, бессрочная служба. Капитализм-то вам ненавистный, все загнивает, загнивает и никак сгнить не может. Зато, как говорит мой коллега Гена Замков, запах гниения пленительный. А мне по роду службы и выпадает внюхиваться в этот аромат, что и положено солдату армии мира. Однако, если в армии мира такие очаровательные солдаты...» Проскуров взял мою руку и целомудренно коснулся ее губами. «Я готов пойти в волонтеры. Что ж, я похлопочу перед начальством. Руку я все-таки отняла. Таким ни к чему не обязывающим манерам и текла беседа. Катя почти не принимала в ней участия, только как судья пинг-понга переводила глаза. С Проскурова на меня, с меня на Проскурова. Для ее медлительных манер и жестов подобный темп, надо думать, утомителен. Когда мы уходили, Тоська крикнула вдогонку: «Не обманите, Кирилл Петрович, пообещались!» Проскуров, оставив у Катиного подъезда свою «Волгу», проводил меня до дому. Благо, вся дорога — 5 минут неспешного хода. Попросил телефон, посулил не надоедать частыми звонками. А я сказала: «Надоедайте». Он и звонил. Ненавязчиво, нетребовательно, с приемлемой шутливостью. Я говорила: «Да-да, непременно нужно повидаться, но сейчас завал работы или что иное». А потом...